Глава 7. Поехали! За время обучения Мишка успел неплохо познакомиться с остальными членами команды, даже с корейцем Кимом. Как ни странно, этот парень очень прилично знал русский язык, что избавляло русскоязычных ребят от утомительной обязанности постоянно говорить на английском. Конечно, и Мишка, и Саша, и Оксана неплохо владели разговорным английским, но иногда хотелось немножко расслабиться и всласть поболтать на великом и могучем языке Пушкина и Толстого. Оказалось, что Ким был родом из Северной Кореи, а его предки долго жили на Сахалине. Этот остров после Второй мировой войны вернулся в состав СССР, поэтому корейцы, которых японцы завезли туда в качестве бесплатной рабочей силы, вынуждены были изучить русский язык. Потом их переправили на север корейского полуострова, где они испытали все прелести социализма в исполнении великого вождя Ким Ир Сена. Хорошо, что у родителей Кима нашлись состоятельные родственники в Южной Корее. Они смогли выкупить семью. За 300 тысяч долларов ее подпольно переправили в Сеул. Там Ким смог посещать нормальную школу, где выучил английский и увлекся компьютерными играми. А уж общение со сверстниками из Казахстана и с Украины никаких затруднений у Мишки не вызывало. Сержант Грей был прав. Все они, несмотря на то, что родились в разных странах, оставались русскими. Уже на третий день знакомства Мишка взахлеб обсуждал с Сашей историю покорения космического пространства советскими космонавтами. А Оксана давала друзьям советы, как им повысить точность стрельбы из капризной базуки. Советы эти оказались на удивление полезными. Ким, не блиставший вначале меткостью, добился в конце концов почти 100% результатов. Безил тоже не терял времени зря. Мишка даже начал слегка ревновать своего питомца к Оксане. Тот постоянно норовил забраться на колени к девочке и просто млел от счастья, когда она почесывала его за ухом. Коту удалось установить контакт и с морсвином Бульбой. Безил мог часами просиживать рядом с клеткой забавного зверька. Он внимательно наблюдал за грызуном и вел с ним какие-то таинственные кошачьи разговоры. Громко урчал, тихонечко мурлыкал, издавал хриплые горловые звуки. Через несколько дней Бульба начал отвечать своему хищному приятелю. Речь морсвина не отличалась интонационным разнообразием. Он пронзительно повизгивал на одной ноте. Но звуки эти раздавались как раз в паузах между фразами кошачьего выступления. Казалось, животные ведут между собой настоящую осмысленную беседу. Время пролетело незаметно. Через 12 дней после начала тренировок сержант Грей выстроил курсантов на плацу и произнес прощальную речь. «Парни и вы, мисс, надеюсь, вы с пользой для себя провели несколько дней со стариной Греем. Я сделал все, чтобы попортить вам кровь, чтобы вы стали настоящими мужчинами. Даже вы, мисс. Что ж, мне это почти удалось». Если бы вы прошли нормальную, полноценную подготовку, которой подвергаются новобранцы доблестной армии США, я не побоялся бы отправить вас на штурм атомных объектов в Иране. Но для испытания тренажера вам вполне достаточно и тех мелочей, с которыми мы вас познакомили. Удачи! Инструктор подошел к шеренге подростков и по очереди пожал им руки. Парни с трудом сохраняли на своих лицах невозмутимое выражение, пока их руки находились в тисках могучей сержантской лапищи. Но ладошку Оксаны сержант Грей пожал с такой осторожностью, которую от этого солдафона никто не ожидал. Вечером состоялся праздничный ужин. Мальчишки уплетали огромные куски пиццы. Оксана перепробовала 12 сортов мороженого. Даже Безил получил кусочек свежей форели, которая пришлась ему по вкусу. На следующее утро ребят посадили на автобус и отвезли на мыс Канаверал, где находится знаменитый космодром. Им объяснили, что тренажер смонтирован в корпусе старого шаттла, расположенного в одном из сборочных корпусов космодрома. «Все будет абсолютно натурально. Вы получите полную иллюзию того, что отправляетесь в настоящий космический полет. Так что ничему не удивляйтесь и будьте готовы к любым неожиданностям», — напутствовал их мистер Браун. Ребят облачили в настоящие космические скафандры, специально подогнанные под их рост и комплекцию. наступил черед Безила. Кота необходимо было посадить в капсулу. На тренировках Безил совершенно спокойно терпел эту процедуру. Но на этот раз его как подменили. Он вырвался из рук ассистента, помогавшего ребятам со скафандрами, и заметался по ангару, из которого команду должны были отвезти прямо в космический корабль. Поднялась суета. Кота пытались загнать в угол. Безил, демонстрируя чудеса кошачьей акробатики, проскочил через цепь загонщиков и устремился в угол помещения. Там стояла клетка, в которой мирно шуршал опилками его приятель Бульба. Кот уселся на клетку верхом и вцепился когтями в ее прутья. «Стойте!» — крикнул Мишка. «Вы что, не понимаете? Он не хочет расставаться с Бульбой!» «Никаких Бульбас мы не знаем!» «Было распоряжение. В эксперименте участвуют 4 человека и кот». Руководитель отдела предполетной подготовки привык четко следовать инструкциям своего босса. «Это животное до вашего возвращения останется здесь. Мы обеспечим ему полноценное питание и надлежащий уход». Безил грозно заурчал и вздыбил шерсть на загривке, когда к нему потянулись чьи-то руки. «Не трогайте кота!» — раздался голос Оксаны. «У этого зверя мозгов больше, чем у всех ваших начальников. Если он не хочет расставаться с Бульбой, значит, так и будет. Мы без наших животных никуда не поедем. Правда, ребята?» Мишка, Саша и Ким были полностью с ней согласны. Американцы растерялись. Руководитель подготовки долго разговаривал с кем-то по телефону. Наконец, решение было принято. Клетку с Бульбой поместили в такую же капсулу, в которой должен был отправиться в путешествие кот. После этого Безил позволил взять себя на руки и спокойно занял место в своем контейнере. Через полчаса команда разместилась в шаттле. «Внимание! С вами говорит капитан корабля полковник Хопкинс», — услышал в наушниках Мишка. «Начинаем отсчет предполетного времени». «Помните, тренажер создает абсолютно точно иллюзию старта, так что будьте готовы к перегрузкам». Через 10 секунд раздался грохот стартовых двигателей. «Поехали!» — радостно заорал вдавленный в кресло Мишка. Он хорошо помнил, что сказал во время старта Гагарин. Мишка ни капли не сомневался в том, что все разговоры насчет тренажера — дезинформация. И сейчас он был просто в восторге. Сбылась его давняя мечта. Он летит в космос.